Глава 1. Начало эпидемии. Часть 2. Дверь на крышу была приоткрыта достаточно, чтобы я мог просунуть свой нос, не боясь потревожить ее. Ибо штампы, скрипы дверей, вся хуйня. Спасибо, я в курсе, мне не надо. Открывшийся вид соответствовал ожиданиям. С противоположной от меня стороны крыши располагалась небольшая обсерватория. Она была на некотором возвышении и вела туда только одна лестница, с которыми у зомби большие проблемы. Плюс к этому, сейчас лестница была перегорожена кучей стульев, кушеток, старых парт, короче, всем тем, что хранилось в неиспользуемой нынче обсерватории. И эту самую баррикаду сейчас, очень даже въедливо, осаждала свора из дюжины мертвецов. Хотя нет, конкретно на лестнице стоял лишь 5, тогда как остальные бродили рядом. Пробиваться? Ага, сейчас. На моем копье клипса, являющаяся основным поражающим фактором, уже дышит наладом. Может, одну черепушку еще сможет пробить, но, вероятнее всего, после этого уже полностью придет в негодность. Второе чуть получше, ибо бил им чуть реже. Но именно оно тогда застряло в зомбаке, и его состояние тоже далеко не айс. Но не предназначены швабры для пробивания черепов. Не предназначены! Да и чего уж тут. Сам я порядком подустал. Адреналин отхлынул, оставив после себя слабость и отходняк. Бежать, может, еще смогу, а вот активный бой против дюжины не потяну. Можно было бы дождаться канонного смыва зомби из пожарного гидранта, но тут такой момент, что на крышу 2 прохода. Один, тот, из которого пришел я, а второй находится прямиком под обсерваторией, в сотни метров от меня, и что-то мне подсказывает, что Такаши и Рэй ломанутся туда. Кстати, а ведь к этому моменту самый пиздатый друг по имени Хасаши уже должен быть мертв. Надеюсь, это не повлияет на мой второй квест. Заглянул, выдохнул. Все еще активен, а значит, все в норме. Хм, а чего это я туплю? Хотя, рискованно. Но, может, стоит попробовать? Запустил руки в карманы. Камней у меня еще предостаточно. Вдохнул, выдохнул. Перехватил копья и аккуратно просочился через приоткрытую дверь, стараясь ее не задеть. Фух. После этого я чуть ли не на цыпочках двинулся к обсерватории. Зомби продолжали бродить по округе, не обращая на меня ни малейшего внимания, что вселяло некоторую уверенность. Шаг. Еще шаг. За баррикадой послышались копошения. Блять, только вот не сейчас. Если они включат пожарный шланг, то у меня будут проблемы. Вытащил камень из кармана. Замах. Бросок. Высокая дуга привела мой снаряд ровнёхонько в металлические перила, ограждающие площадку у входа в обсерваторию. От этого звука зомби возбудились и выдвинулись к нагромождению мебели, стянутому, похоже, изолентой. Тем временем за перилами показалась чья-то голова, смотрящая в мою сторону. Вот и местный главный герой пожаловал. Такаши Камура. Отбитый каблук. Берсерк с навыками битомахательства и чертова трехжильная машина, способная на бегу ударами этой самой биты расшвырять зомби во все стороны, словно те сделаны из пенопласта. По крайней мере, в аниме было так. Как тут будет, не знаю. Помахал рукой с зажатым в ней копьем, охреневши смотрящему на меня парню, после чего приложил указательный палец к губам в интернациональном жесте, призывающем к тишине. Такаши осмотрелся, призадумался, подошел к баррикаде, помахав рукой перед озлобленной мордой одного из зомби. Разумеется, никакой реакции на близкую нямку не было. После этого школьник вернулся к перилам и четко кивнул. Видимо, мой посыл понят. А он не такой тупой, как казалось по канону. В какой-то момент он повернулся ко мне затылком, после чего одними жестами что-то сообщил второй узнице обсерватории, чья белобрысая макушка почти тут же оказалась возле него. А вот и Рэй. Показав жест окей, я кинул пару камней в дверь, из которой только что вышел, перед этим прижавшись к ограждению крыши. Зарычавшие зомби тут же устремились в сторону звука, а те несколько, что стояли на ступенях, беспорядочно повалились на землю, после этого, неуклюже поднявшись, двинулись за остальными. Когда у двери столпилось достаточное количество живых мертвецов, я одним метким броском закинул камень прямо в тамбур. Снаряд отрикошетил от стены и покатился вниз по лестнице. А следом за ним и остальные зомби. Все так же на цыпочках подкравшись к двери, я максимально тихо запер ее и заклинил ручку самым изношенным своим копьем. Можно выдохнуть. Справились без криков, потоков воды и прочих превозмоганий. Когда я подобрался к лестнице на обсерваторию, Такаши и Рэй уже споро разбирали баррикаду, стараясь издавать как можно меньше шума. Разобрались они довольно быстро. Видимо, уже ослабили крепление в надежде на прорыв. «Такаши Камура!» — протянул мне несколько испачканную кровью руку парень. «Мамору Ватанабе!» — протянул я свою чуть более чистую руку в ответ. «А это Рэй!» — махнул рукой на свою заметно поникшую подругу парень. «Рэй Миамото!» «Приятно познакомиться!» — кивнул я шатенке, получая аналогичный кивок в ответ. «Итак, что сейчас такое случилось?» Я перевел взгляд на Такаши. «Довольно высокий, как для японца, жилистый, длинные и крепкие руки. Ну и лицо этого бунтаря, вкупе с зажатой в руке окровавленной битой, довершало картину. Очень похож на свой аниме-образ, но будто бы с переделкой на 3D и сотней рендеров поверх. Девушку при ее бойфренде разглядывать особо не стал, ограничившись тем взглядом, которым окинул ее, когда совершал приветственный поклон. Ну, симпатичная, грудь троечка, ухоженная, ноги ровные, талия узкая, осанка прямая. Ничего так, откровенно говоря, хотя с местной рисовкой. Даже в моем классе попадались экземпляры посимпатичнее. Хотя ее выбор оружия был мне близок, ибо Миямото использовала аналогичную версию копья для бедных. Звук пожал плечами я. Пока шел сюда, понял, что они слепые. Запасся по пути камнями и отвлекал бросками. «Полезная информация!» — потер подбородок Камура. «А на крышу зачем шел?» «Потому что все шли вниз». С этими словами я подошел к краю ограждения и оглядел двор школы. А там творился форменный пиздец, иначе и не скажешь. Уж не знаю, сколько в этой школе было учеников, но покинуть территорию Академии не смог ни один из них. Более того, большая часть всех этих бедолаг сейчас либо шаталась по улице в виде зомби, либо подыхала от укусов зубов мертвецов, оглашая все окрестности жуткими воплями. Ну и пусть я знаком с первоисточником, но глянуть на состояние города хотелось бы своими глазами. Ну, что я могу сказать? «Все плохо. Только со своего конца крыши я вижу 3 очага крупных пожаров. Плюс хорошо слышен множественный гул сирен, и нет-нет, но промелькивает в этом монотонном вое чей-то истошный болезненный вопль». «Понимаю», — нахмурился парень, который на этот вид, пока сидел на площадке у обсерватории, успел насмотреться вдоволь. «Какой кошмар», — прошептала Рэй. В ней этот вид до сих пор вызывал чувство ужаса. «Почему все случилось так быстро?» «Пойдем вниз. По пути расскажу еще пару своих наблюдений», — ровно ответил я и двинулся к той самой двери, куда должны были убежать школьники в каноне. «Куда ты торопишься?» — догнал меня парень, пристраиваясь с правой стороны, а после, помогая отпереть заклинившую дверь. «Нужно покинуть академию. Здесь собралось слишком много дохляков, и, по моим наблюдениям, вверх по лестнице они шагают куда быстрее, чем вниз. Вниз они, как правило, падают, ломая кости». «Ясно. Так что у тебя еще за наблюдение?» «Мертвые тела поднимаются спустя несколько минут, даже если не были укушены. На одном дыхании выдал я, после чего начал краем глаза наблюдать за реакцией». Камура, по большей части, от этой информации лишь немного удивился, приняв к сведению, но больше не показал каких-то ярких эмоций. А вот Рэй... О-о-о! Видимо, вот у кого из этой парочки самый большой мозг. Почти тут же на ее лице, после краткого замешательства, появился ужас осознания. Она поняла, что если люди поднимаются в виде зомби, даже без укусов, то вирус, если дело в нем, уже внутри нас всех. «В таком случае такие масштабы понятны», — кинул последний взгляд на ограждение парень, после чего, пропустив вперед свою подругу, вышел с нами на лестницу. «Но откуда вообще это взялось?» Как-то неопределенно взмахнул он руками. «Понятия не имею. Я шел впереди остальных быстро, но очень тихо. Но в естественность происходящего вообще не верю. Как-то прокомментировать мои слова этим двоим было нечем. Вообще, удачно вышло, что они приняли мое легкое, неформальное лидерство. Скорее всего, дело в том, что я, в отличие от них, уже обладал какой-никакой информацией. И нет, становиться постоянным лидером итоговой пати я не собираюсь. Мой уровень... образцовый подчиненный, способный качественно выполнять поставленную задачу. Да, я могу взять шество над парой-тройкой человек, но не более. Лестница была чиста вплоть до третьего этажа. А вот дальше... Даже смотреть не надо было, чтобы понять, что проход заблокирован мертвяками. По образовавшемуся гулу из глухого рычания было даже не определить, сколько их там, но явно немало. «Что дальше?» — шепотом спросила Рэй, которая слышала то же самое. «Попробуем пройти через коридор на другую сторону». «Думаешь, там лучше?» «Не был бы голос Такаши таким серьезным, то я бы мог обвинить его в наличии здравой доли иронии». «Взглянуть не помешает», — дернул я плечом. По пути попалась пара зомби, уткнувшихся в дверь класса с внутренней стороны. У обоих над головой горела цифра 4, а это 8 очков. «Нужно убить их». «Но они же нам не опасны», — возразил Такаши. «У тебя есть желание оставлять за своей спиной такую угрозу?» — вздернул я брови. «А если в какой-то момент нам придется бежать от своры и потребуется место, чтобы спрятаться, а там будут они?» Качнул я головой в сторону раздвижной двери, в которой было застеклено окошко, в котором сейчас виднелась пара изувеченных серых лиц. «Ладно». «Не волнуйся, если не хочешь, то я сам». «Нет, я помогу». «Не волнуйся», — повторил я, — «их всего двое». «Да, я пытался казаться крутым. На самом деле не уверен, что смогу справиться с этой парой, если придется с ними драться в ближнем бою одновременно. Но мне и нет нужды подпускать их близко». Я пошел в сторону второй двери в класс, которая сейчас была распахнута настежь. Ха! В таком контексте попытка зомбарей пройти через закрытую дверь смахивает на поведение какой-нибудь мухи, что долбится в оконное стекло в паре сантиметров от открытой форточки. Итак, расстояние 10 метров. Плюс зашел внутрь я тихо, и пара трупов в мое направление даже не дернулась. Очень удобно, учитывая, что висок ближайшей твари находится равнёхонько в зоне обстрела. Замах. Бросок. Для этого фрага я выбрал самый тяжелый и угловатый из камней, что у меня были. Попадание, разумеется, было очень четким. Я даже услышал хруст надломленной кости. Вот только этого не хватило, чтобы убить падлу. Тот покачнулся и повернулся к тому месту, откуда я кинул. Но я уже перешел глубже в класс и делал повторный замах. Бросок! Ровно в ту же точку, и в этот раз точно насмерть. На звук падения тела повернулся второй зомби, и вот его я уже приласкал копьем, брошенным четко в пустую глазницу. Плюс 8 очков, итого 46. А я начинаю входить во вкус. Подхожу к окончательно мертвому телу и вытаскиваю копье. Да, клипси хана. Выбросил оба своих оружия и пошел к шкафчику с инструментом, что был в этом классе. «А ты меткий!» — удивленно прокомментировал Такаши, пока я откручивал от швабр щетки. «Благодарю!» — чуть улыбнулся я, бросая быстрый взгляд на его лицо. «Ага, вину чувствует, что так ничем и не помог. Ну, типичный аяж, что можно сказать. Великодушное прощение грехов пока давать не буду. Глядишь, где-то еще это чувство неловкости можно будет обыграть». «Пойдем дальше», — махнул я рукой с зажатым в ней новеньким копьем. Когда мы уже подошли к лестнице вплотную... «Это что, выстрелы?» — нахмурился Такаши. «Похоже на пневматику», — ответил я, хотя, честно говоря, в этих хлопках сам бы ни за что не узнал именно выстрелов. У Камура хорошая интуиция. Мы двинулись дальше осторожным шагом, вот только... Раздался снизу панический девичий вопль, отчего парень, не раздумывая ни секунды, рванул на помощь. Вот честно, я даже еще отреагировать не успел, а он уже несся вниз, перепрыгивая по две ступеньки. Оказавшегося на лестничной площадке зомби, что уже повернулся в сторону вопля, он пришиб своей битой походя одним ударом и даже не сбрасывая скорости. Только в этот момент, видя погасшую над головой мертвяка цифру 5, мой мозг включился, и под мысленные вопли «Не трожь, сука, мои бабки!» я рванул следом. Картина нам с замершим Такаши предстала ожидаемая. Но для меня ожидаемая. Розоволосая девица, известная как Такаги Сая, остервенело сверлила аккумуляторной дрелью череп уже почившего зомбака, нависшего над ней, оглашая всю школу истерически-паническими воплями. От вида разлетающихся во все стороны мозгов, что в том числе оседали и на потерявшем свой лоск личике истерички, меня чуть было не вывернуло второй раз. Удержался. В основном потому, что блевать было уже нечем. Спустя пару мгновений из-за изгиба коридора показалась еще одна каноничная парочка, как и мы, прибежавшая на вопли. Бусудзима Саэка и Шизука Марикава. Вот они, лидеры хорнибордов этой вселенной. Вот только на вопли розоволосой подтянулись не только живые, но и мертвые, потому, переглянувшись с новоприбывшей парочкой, все более-менее боеспособные члены образовавшейся группы двинулись на зачистку. Я такого шанса упустить никак не мог. В нескольких шагах от замершей в шоке Саи шустро набивал магазин пневматического гвоздомета снарядами пухлый толстячок, которого я сначала даже не заметил. Пока он выгребал гвозди из карманов, немалая их часть рассыпалась по полу. Я в три шага добрался до местного оружейного маньяка и одним взмахом сгреб с пола десяток снарядов, которые при некоторой сноровке вполне можно было использовать, как укороченные синбоны. Жаль, не сотка, а скорее семидесятка, но и так сойдет. Итак, анализ обстановки. На этаж поднялось пятеро зомби. К двоим сделала стремительный рывок Бусудзима, крепко удерживающая в руках свой бакен параллельно земле. Еще к одному бросился Такаши. Одного на себя взяла Рэй. И на последнего уже наводил свой заряженный гвоздомет пухляш Котта. С последним у меня шансов нет. Камура уже заносит биту над головой, и могу сказать с уверенностью, тут будет ваншот. В остатке те двое, которых на себя взяла Саэка, и один, которого собирается нашампурить Рэй. Начнем с Миямото. Замах, будто дротиком для дарца. Широкая шляпка гвоздя не очень способствует аэродинамике, но упереть указательный палец для придания дополнительного импульса – милое дело. Гвозди довольно легкие, но если метить в слабые участки черепа, должно хватить. Первый гвоздь вошел четко в переносицу, уже наколотого на копье Рэй зомби по самую шляпку. Плюс 5 очков. Для того, чтобы швырнуть следующие два, пришлось сделать несколько быстрых в темпе бега шагов в сторону Бусудзимы, которая перед тем, как добить свои цели, оттолкнула их от себя уколами в грудь. Одному гвоздь зашел в висок и пусть уже не ушел до талого, но пробил достаточно глубоко, чтобы цифра 4 над его макушкой потухла. А вот во второго я бросить гвоздь не успел, ибо его голова была молниеносно расколота ударом деревянного меча, словно орех. И Саэка уже наметила второй замах, когда ее последняя цель повалилась на паркет. Причем именно так, чтобы вонзившийся в висок гвоздь и вяло текущая из места смертельного ранения черепа кровь были заметны с первого взгляда. «Хм...» С каким-то неуловимым удовольствием хмыкнула она на эту картину, после чего бросила взгляд на меня, держащего в руке веер из гвоздей, и доброжелательно улыбнулась. «А ты хорош. Мое имя Бусудзима Саэко». «Вот она бы Мамору», — слегка кивнул я ей, а когда поднял голову, она уже подошла достаточно близко, чтобы я мог дотянуться до нее, протянув руку вперед. «Не слышала о тебе». «Не удивлен». Насквозь фальшиво улыбнулся я, делая небольшой шаг назад. Не хотелось лишний раз подпускать к себе эту маньячку, хоть и красивую, на расстоянии удара мечом. «А меня зовут Марикава Шизука», — радостно поведала всем абсолютно ненужную информацию местная медсестра. Ненужной эта информация считалась по той причине, что сию блондинку прекрасно знал каждый ученик этой академии. И даже в памяти моего среднячкового тела, совсем не блещущей подробностями, этот персонаж нашел свое место. И не мудрено. Каждый парень в школе активно пускал слюни на эту легкомысленную особу, размер верхних достоинств которой я вообще не берусь оценить. Никогда такого не видел, честное слово. Мне всегда больше в аниме импонировала Саэка, но сами понимаете, спортивная девушка с изящным телосложением, щелкающая черепа дохляков своим бакеном, словно семечки. Всех ее фанатов привлекала именно эта вот отстраненная красота, изредка приумножаемая теплой улыбкой. В общем, в моем хорнитопе она занимала почтенное первое место, тогда как Шизука из-за своей гипертрофированности и легкомысленности плелась где-то в хвосте. Пока все вокруг знакомились, в диалог включилась Сая. «Ух, эту сцену в аниме совсем не любил, предпочитая проматывать. Да, я могу понять причины ее срыва. Сам несколько раз был на грани, даже несмотря на то, что морально был ко всему происходящему готов. Но факта это не меняет. В редких фанфиках, попадавшихся мне во вселенной школы мертвецов, главные герои сами разруливали истерики розовенькой, получая буст всеобщего уважения и вероятную кандидатку в гарем. Но уж увольте. Никогда не был хорош в том, чтобы успокаивать истерящих женщин. Скорее, испорчу все. Потому, пока происходят все эти драматические пертурбации, и внимание всех членов группы отвлечено, я зарылся в интерфейс. О, хорошая новость. Первое задание из списка, которое о присоединении к группе Такаши, засчиталось выполненным, и мне начислилось 25 очков. Сейчас в графе «Очки удачи» у меня красовалась гордая цифра 80. Еще пяток средних зомби, и можно будет крутануть на сотню. Или накопить на улучшенное казино? Не, наглеть не будем. Я пока еще из себя слишком мало представляю, чтобы разбрасываться возможностями стать сильнее. Тем временем Сая была успокоена, и вся наша группа плавно переместилась в учительскую, которая была расположена на этом же этаже неподалеку. «Думаю, нам не помешало бы отдохнуть», — протянула медсестра, заваливаясь верхней половиной тела на один из столов. Тем временем мы с парнями споро заблокировали единственную дверь стульями и некоторыми столами, с которых самым непотребным образом была сброшена вся канцелярия и компьютерная периферия. «Сильно не увлекайтесь!» — тормознул я Коту и Камура, которые толкали шкаф от одной из стен. «Нам еще потом все это разбирать, чтобы выйти». «Ха-ха, ты прав!» — почесал затылок Хирано Котта. «Думаешь, этого хватит, чтобы их удержать?» Качнул головой в сторону завала баррикады Такаши. «Мы тут ненадолго. Да и если шуметь не будем, то вряд ли зомби поднимутся на этот этаж». «Что?» Подошла к нам умывшаяся из крана розоволоска, которая нацепила себе на нос очки. «Вы уже знаете, что они слепы?» «Ага», — кивнул Камура. «А еще Мамору-сан сказал, что зомби поднимаются даже из тех мертвецов, которые погибли не от укуса». На пару мгновений Такаги зависла, анализируя сказанное, и сопоставляя с тем, что видела. А когда процесс обдумывания был завершен, состроила выражение лица, на диво похожее на то, что показала Рэй, когда услышала ту же информацию. «Значит, мы уже все заражены?» «Ну да», — пожал плечами Камура, вызывая у меня удивленный взгляд. «Смотрите-ка, он, оказывается, сразу все понял». «Но лично я не вижу способов что-то с этим сейчас сделать. Чувствую я сейчас себя нормально, недомоганий никаких нет». Напоказ повел плечами. «Нет смысла заранее паниковать». «Хорошая позиция. Но как это вообще работает?» Нахмурилась тем временем Сая. «Если это и правда вирус, разве он не должен погибать вместе со своим носителем? Блеснуть интеллектом, что ли? А почему бы и нет? Насколько мне известно, очень захотелось поправить воображаемые очки на переносице. В генной цепочке позвоночных существуют участки ДНК, которые остаются активны даже после смерти существа. Более того, малая часть этих участков может быть при определенных условиях подвержена онкогенезу». Оглядел непонимающие меня лица. Почти все, кроме Саи, глаза которой с каждым мигом становились все задумчивее, и... Шизуки. Вот так сюрприз. В общем, они стимулируют процесс выработки раковых клеток. «И как это связано с нашими мертвецами?» С интересом на лице спросила Саэко. «Вполне вероятно, что если и есть какой-то вирус, то он повлиял на эти самые цепочки ДНК. Как именно повлиял? Не знаю, но если моя спонтанная теория правдива, то те, кто не имеет в своей больничной карте отметок о раковых заболеваниях, никак не смогут почувствовать влияние этого самого вируса. Народ вокруг загрузился, пока мое ЧСВ радостно почесывало свое пузико. Ну да, даже такая серость, как я, порой может удивить. Хотя все куда проще. Я тупо учился на медицинском, плюс любил смотреть сериалы по типу «Доктора Хауса» и «Хорошего доктора». Ну и манхвы периодически попадались всякие, вот и нахватался немного». «Все эти теории, конечно, очень интересны». Этак придурковато почесал затылок Такаши. «Но, думаю, нам лучше решить, что будем делать дальше».